Глава первая. Ноябрьский переворот 1741 года. Первое. Она родилась 19 декабря 1709 года. Год этот достаточно красноречиво говорит уму и сердцу каждого русского человека. В это время отец Елизаветы не был еще повенчан с ее матерью, в чем впоследствии жестоко упрекали обеих дочерей, Анну и Елизавету, родившихся от этого союза столь странно возникшего и испытавшего такие необычные переживания. Но в это же время Петр вернулся в Москву после Полтавы в сопровождении целого поезда шведских пленников. И эта слава окружила даже его новое потомство таким сиянием, что, невзирая на страшные потрясения и мучительные испытания, судьба Великой Империи оказалась неразрывно связанной с участью смиренной ливонской пленницы и ее дочерей. Как известно, после неожиданного возвышения Екатерины I и преждевременной смерти Петра II, наследие полтавского героя сделалось предметом спора между тремя ветвями царствующей династии. Елизавете сперва как будто вовсе и не суждено было принять участие в этом соперничестве. Вступив на престол, ее мать возымела относительно нее весьма честолюбивые замыслы, направленные совершенно в другую сторону. Это отразилось на детстве и на воспитании Елизаветы. Старшая дочь императрицы Анна заключила более или менее подходящий брак в Германии. И Екатерина, по важным соображениям, желала, чтобы младшая дочь ее умела говорить по-французски и хорошо танцевала минуэт. Соображения эти известны. Минуэт должен был произвести впечатление в Версале. Императрица думала, что большего и нельзя было требовать от благовоспитанной принцессы. Поэтому, за исключением учителей французского языка и учителей танцев, воспитание цесаревны было предоставлено ее собственному усмотрению. Неудивительно, что оно не было особенно мудро направлено. Елизавета не любила ни читать, ни учиться. Она заполняла время верховой ездой, охотой, греблей и уходом за своей несомненной, хотя и очень тонкой красотой. Черты ее лица были неправильные. Нос короткий, толстый и приплюснутый. Но великолепные глаза украшали и освещали ее лицо. Впоследствии, имея или воображая, что она имеет власть над зрением художников, она не допускала правдивого изображения своего носа на портретах, и знаменитому гравёру Шмидту пришлось переделать его на портрете Токке. По той же причине она никогда не позволяла изображать себя в профиль. Но она была хорошо сложена. У нее были красивые ноги, белоснежное свежее тело и ослепительный от природы цвет лица. Несмотря на пристрастие к французским модам, она никогда не пудрила волос. Они были того красивого рыжего цвета, что так ценится любителями венецианской красоты. И от всего ее существа веяло любовью и сладострастием. В первой молодости в костюме итальянской рыбачки, в бархатном лифе, красной коротенькой юбке, с маленькой шапочкой на голове и парой крыльев за плечами, в те времена девушки носили их до 18 лет, а впоследствии в мужском костюме, особенно любимом ею, потому что он обрисовывал ее красивые, хотя и пышные формы, она была неотразима. Она сильно возбуждала мужчин, чаруя их вместе с тем своей живостью, веселостью, резвостью. «Всегда легкая на подъем», как говорил про нее саксонский агент Лефорт. Она была легкомысленна, шаловлива, насмешлива. «Она как будто создана для Франции», — писал он, «и любит лишь блеск остроумия». В январе 1722 года, объявляя ее, согласно обычаю совершеннолетней, в присутствии многолюдного собрания Петр ножницами обрезал ей крылья. Ангел превратился в женщину. Однако Екатерина I не оставляла своей мысли, и в 1725 году она более или менее осторожно предложила Елизавету в жены Людовику XV. В то время уже подготовлялся франко-русский союз. Но после Петра I, задумавшего его, Екатерина хотела положить в основание его это совершенно неприемлемое условие. Ясно было, что даже такой ценой не оправдывалось принесение в жертву естественных интересов России везде, где они в то время соприкасались с интересами Франции – в Турции, Дании, Швеции, Польше. В этом направлении один вопрос об обладании Шлезвигом открывал уже целую пропасть. Франция гарантировала Дании владение им, между тем, как на него предъявлял права Галштинский дом, состоявший уже в родстве с российским царствующим домом. К тому же было чистым безумием предполагать, что в Версале согласятся серьезно обсуждать вопрос о браке французского короля с одной из принцесс, рожденных до брака. И действительно, вопрос этот вовсе и не подвергался обсуждению. Подлинные документы, относящиеся к начатым по этому поводу переговорам, не оставляют на этот счет ни тени сомнения. 11 апреля 1725 года, принимая в аудиенции французского посланника Компредона и разговаривая с ним по-шведски, чтобы не быть понятой окружающими, Екатерина объявила, что дружба и союз с Францией были бы ей приятнее дружеских отношений всех остальных европейских держав. В тот же день императрица, не желая входить лично в дальнейшие объяснения, послала к Компредону Меншикова, открыто предложившего на рассмотрение вопрос о браке Елизаветы с Людовиком XV. Он выказал себя весьма сговорчивым относительно условий брака и от себя сделал предложение, впоследствии считавшееся всегда совершенно недопустимым в России, о переходе Елизаветы в католическую веру. Компредон объявил себя весьма польщенным сделанным предложением, но попросил дать срок для сообщения его в Версаль и получения оттуда ответа. И не успел еще курьер вернуться из Франции, как в Петербурге разнесся слух о предстоящем браке Людовика XV с английской принцессой. Екатерина все же не сдалась. На этот раз она выбрала посредником своего зятя, герцога Галштинского, и сообщила через него Компредону, что, движимая желанием выдать Елизавету замуж во Франции, она удовольствуется и герцогом Орлеанским. Во Францию вновь поскакал курьер. Но ответ из Версаля, отправленный 21 мая, окончательно разбил упорные надежды императрицы. Выражение безграничной благодарности сопровождали самый решительный отказ, едва смягченный несколькими вежливыми формулами. В Версале опасались, что императрице оказалось бы слишком неудобным перед своими подданными согласиться на переход цесаревны в другую веру. Затем выражалось крайнее сожаление, что герцог Орлеанский принял уже другие обязательства.